дублирование на телевидении. Я считаю себя актером. Оказалось, что это не мое. Ваше это писательство. Да, в общем, я так думаю. Я в это верю. Она делает глубокую затяжку, раздавливает окурок в пепельнице, сдвигает свои иллюминаторы на лоб. Скорее, ее глаза. Я вижу взгляд. Я ожидал увидеть цвет, а вижу взгляд. Такой взгляд, что забываю о цвете. И что такое цвет? Самое главное — это взгляд. Что говорит взгляд? А в ее взгляде столько всего, Боже мой! Она преподает. Но все ее ученики должны быть влюблены в нее до безумия. И если только она когда-нибудь снимает свои абажуры, обычно увлекается ногами училки. Я, во всяком случае, таким был. Даже будучи некрасивыми, они все равно кажутся божественными. Ноги училки. Смотришь, как они уходят вверх к опьяняющим тайнам. Крайне возбуждающий контраст. И у училки есть ляжки, груди, бедра, попа, щели волосы, полно мохнатых волос и запах. Невообразимо кощунство. И тем более возбуждает. Более чем проститутка во всех своих доспехах с прелестями наружу. У такого взгляда могут быть только соответствующие ноги. Как описать его? Пристальный? Не правда ли дурацкое слово? Я не могу найти лучшего. Скажем, пристальный, глубокий, скажем, глубокий, заранее понимающий все, а также немного грустный, чуть-чуть, тень. Ах, эти глаза, которые много повидали. Я благословляю того подлеца, который заставил страдать эти глаза. И, в конце концов, именно мне дано их утешить. Ну вот, я взбодрился. Тогда я говорю и то, чего не сказал бы никому. Если хотите, я вам прочту начало. Она бросает взгляд на свои часы-браслет, смотрит на пачку еще непроверенных работ, а я тороплюсь дать задний ход. Извините меня, я злоупотребляю, вы торопитесь. Ну, в другой раз. Она улыбается губами и глазами. Все нормально. У меня есть еще четверть часа. О, спасибо. Вы так великодушны. Она вытаскивает сигарету из пачки, откидывается на спинку поудобнее, делает глубокую затяжку. Готова слушать. Я готов начать, но передумываю. Я не очень хороший актер. Я вам уже говорил. Я убью текст. Может, прочтете сами? Она протягивает руку, берет пачку листов, толчком указательного пальца возвращает очки на нос, читает. Я слежу за выражением ее лица. Ее губы чуть шевелятся. Она читает приглушенным голосом. Она не удовлетворяется тем, чтобы только пробежать глазами. Она произносит реплики, изображает их мимикой, проигрывает про себя. Именно так надо читать театральные пьесы. По тончайшим, но красноречивым нюансам мимики. Я знаю, когда она меняет роль. Я вижу, как мои персонажи живут на ее лице. Она откладывает листки, снова поднимает очки, серьезно смотрит на меня. Пауза. Я спрашиваю, ну как? Честно? Увы, это уже ответ. Ну, если вам этого достаточно. Нет, нет, скажите, я хочу знать. Это никуда не годится. Я этого не говорю. Она ищет надлежащие слова. жадно делает затяжку,